Глава 9. Преемник Фенелона. Свидания, о которых условились возлюбленные, давали полный простор излиянию их долго сдерживаемых чувств. Первые 3 или 4 дня пролетели подобно сну. Батильда и Рауль были самыми счастливыми людьми на земле. Но если для них мгновение остановилось, то для других людей жизнь продолжала идти обычным чередом, и в тишине уже зрели события, которым суждено было вернуть наших влюбленных к суровой действительности. Герцог де Ришелье сдержал свое обещание. Маршал де Вильруа, покинувший Тюлери на неделю, был на 4-й день вызван письмом своей супруги. Она извещала его, что в Париже началась эпидемия кори, от которой в Пале-Руайяле уже слегло несколько человек, и настоятельно советовала маршалу немедленно вернуться во дворец, чтобы быть подле короля. Господин де Вильруа не замедлил приехать, ибо, как известно, именно кори приписывали те несколько смертей, которые 3 или 4 года назад повергли в траур все королевство. Маршал не хотел упустить случай выставить на показ свою бдительность, значение и следствие, которое он сильно преувеличивал. В качестве гувернера юного короля он пользовался привилегией проводить в обществе своего воспитанника столько времени, сколько считал нужным, и присутствовать при беседах короля с любым посетителем, не исключая и самого регента. Собственно говоря, именно против регента и была направлена эта мера предосторожности. А поскольку подобное поведение было на руку герцогини Дюмен и ее приверженцам, то они всячески поощряли господина де Вильруа и распространяли слухи, будто он обнаружил на камине в покоях короля отравленные конфеты, неведомо кем туда положенные. В результате клевета по адресу герцога Орлеанского все разрасталась, а маршал играл при дворе все более значительную роль. В конце концов, маршалу удалось убедить короля, что своей жизнью его величество обязан именно ему. Таким образом, господин де Вильруа сумел завоевать сердце этого коронованного ребенка, привыкшего бояться всех и вся, и испытывавшего доверие только к маршалу, да еще к епископу Фрежюсскому. Итак, господин де Вильруа был весьма подходящим человеком для того поручения, которое ему дали заговорщики. Однако в силу своей нерешительности маршал долго колебался, прежде чем взяться за него. В конце концов было решено, что в следующий понедельник, день, когда регент, уставший после своих обычных воскресных кутежей, редко посещал короля, маршал де Вильруа передаст Людовику XV оба письма Филиппа V. Кроме того, маршал воспользуется тем, что проведет этот день наедине со своим воспитанником, чтобы вынудить его подписать указ о созыве Генеральных Штатов. Указ этот будет немедленно принят к исполнению и опубликован на следующий день рано утром, еще до того, как регент успеет посетить его величество. Ясно, что чем неожиданнее будет этот указ, тем труднее будет его отменить. Тем временем регент жил своей обычной жизнью, занятой работой, научными изысканиями, удовольствиями и неприятностями. Пожалуй, более всех докучал регенту Дюбуа, который во что бы то ни стало хотел стать архиепископом. Место в Камбре пустовало в связи с кончиной кардинала Ла Тремуаль, последовавшей во время его поездки в Рим. Камбре было одной из самых богатых архиепископств, и получить его значило занять один из важнейших постов во французской церкви. Этот пост давал 150 тысяч ливров годовых, а так как Дюбуа очень любил деньги и старался их раздобыть всеми способами, то трудно было сказать, что его больше соблазняло — положение преемника Фенелона или огромные доходы. Но так или иначе, при первом удобном случае Дюбуа вновь заговорил с регентом об архиепископстве. Как и в первый раз, герцог Орлеанский попытался было обернуть все в шутку, но Дюбуа настаивал. Регент не выносил скуки, а Дюбуа изрядно наскучил ему своей настойчивостью. Поэтому герцог Орлеанский решил припереть Дюбуа к стенке. Он сказал, что все равно Дюбуа не найдет прелата, готового посвятить его в сан архиепископа. «Так дело только за этим?» — радостно воскликнул Дюбуа. «Отлично, у меня есть подходящий человек». Этого не может быть, — возразил регент, не веря, что угодничество может зайти так далеко. — Вы сейчас сами убедитесь, — сказал Дюбуа, и выбежал из кабинета. Минут пять спустя он вернулся. — Ну так что же? — спросил регент. — Я нашел нужного человека, — ответил Дюбуа. — Кто же этот негодяй, который готов посвятить в сан такого негодяя, как ты? — изумился регент. — Ваш первый духовник, собственной персоной, монсеньор. — Епископ Нантский? Не больше и не меньше. — Де Тресан, он самый. — Не может быть. — Глядите, вот он. В этот момент дверь открылась, и лакей доложил о приходе епископа Нантского. — Входите, монсеньор, входите, — сказал Дюбуа, делая несколько шагов ему навстречу. — Его высочество только что изволили почтить нас обоих, назначив меня, как я вам говорил, архиепископом Камбре, а вам поручив посвятить меня в сан. — Господин де Тресан, — спросил регент, — вы в самом деле согласны сделать аббата архиепископом? — Желание вашего высочества для меня равносильно приказу, монсеньор. — Но вы знаете, что он простой аббат и не имеет никакого сана. — Что ж из этого, монсеньор, — прервал регента Дюбуа, — епископ вам скажет, что все эти формальности можно проделать в один день. — История не знает такого примера. — Нет, вы ошибаетесь. Вспомните святого Амбруаза. — Ну, дорогой аббат, — со смехом сказал герцог, — если уж святые отцы церкви с тобой заодно, мне больше нечего возразить. Я отдаю тебя в распоряжение господина де Тресана. Я вам верну его с митрой и посохом, монсеньор. Но ведь тебе еще надо иметь степень лиценциата, — сказал регент, которого этот разговор начал уже забавлять. Ректор Орлеанского университета обещал присвоить мне эту степень. Но ведь тебе нужны аттестации и прочие документы. А на что тогда безонс? Свидетельство о добрых нравах? Мне его подпишет де Нояль. Ну, в этом я сомневаюсь, аббат. Что ж, тогда вы сами, ваше высочество, выдадите мне это свидетельство. И я думаю, черт возьми, что подпись регента Франции будет иметь в Риме не меньший вес, чем подпись какого-то жалкого кардинала. «Дюбуа», — сказал регент, — «будь добр, отзывайся с большим уважением о высшем духовенстве. Да, вы правы, монсеньор, никогда не знаешь, кем ты сам станешь в один прекрасный день». «Ты хочешь сказать, что станешь кардиналом?» «Ну уж, знаешь, это слишком!» — воскликнул регент, расхохотавшись. «Поскольку вы, ваше высочество, не хотите мне дать голубую ленту, мне придется в ожидании лучшего удовольствоваться красной мантией. Он хочет большего, чем быть кардиналом. А почему бы мне не стать когда-нибудь папой?» «В самом деле, ведь Борджиа был папой. Бог нам...» Обоим послал. Долгую жизнь, монсеньор. Вы еще увидите. Это и многое другое. Ты знаешь, черт возьми, что я презираю смерть. Увы, слишком. Так вот, из-за тебя я стану трусом, любопытства ради. Это было бы совсем неплохо. А для начала вам следует, монсеньор, отказаться от ваших ночных прогулок. А это почему? Прежде всего, потому что вы рискуете жизнью. Какое это имеет значение? И еще по другой причине. По какой же? Ваши ночные прогулки, — сказал Дюбуа ханжеским тоном, — не могут быть одобрены церковью. Ступай к черту. Вот видите, монсеньор, — сказал Дюбуа, поворачиваясь к де Тресану, — среди каких повес и закоренелых грешников мне приходится жить? Надеюсь, ваше преосвященство не будет ко мне чрезмерно сурово. «Мы сделаем все, что будет в наших силах, монсеньор», — ответил де Тресан. «Когда же состоится церемония?» — спросил Дюбуа, не желавший терять ни минуты. «Как только у вас будут все необходимые бумаги. Мне нужно на это 3 дня. Значит, на 4-й день я буду к вашим услугам». «Сегодня суббота, и так до четверга». «До четверга», — ответил де Тресан. «Только, аббат, я хочу тебя заранее предупредить, — сказал регент, — на церемонии посвящения тебя в сан не будет присутствовать одна довольно влиятельная особа. Кто посмеет так оскорбить меня?» «Я». «Вы, монсеньор, ошибаетесь, вы будете сидеть на своем обычном месте, а я говорю тебе, что не буду. Держу пари на 1000 луидоров, что будете». Даю тебе честное слово, что не буду на церемонии. Держу пари на 2000 луидоров, что будете, наглец. Итак, до четверга, господин де Тресан, а с вами, монсеньор, мы встретимся на церемонии, — сказал Дюбуа и покинул кабинет регента в отличнейшем расположении духа. Он хотел поскорее разгласить весть о своем будущем назначении. Но в одном Дюбуа ошибся. Он не добился согласия кардинала де Нойяля, и угрозы, и посулы оказались бессильны. Дюбуа никак не мог заставить кардинала подписать аттестацию о добрых нравах, которую он рассчитывал получить у него любой ценой. Правда, то был единственный прилад, посмевший оказать святое, благородное сопротивление опасности, угрожавшей церкви. Орлеанский университет присудил Дюбуа ученую степень лиценциата, архиепископ руанской Безонс подписал рекомендацию, и к условленному дню все документы были собраны. В 5 утра, переодетый в охотничий костюм, Дюбуа выехал в Понтуас, где встретился с епископом Нанским, и тот, верный своему обещанию, посвятил его в сан. К полудню со всеми церемониями было покончено, а к 4 часам, успев предстать перед советом регенства, который из-за кори, свирепствовавший, как мы говорили, в Тюильри, заседал в старом Лувре, Дюбуа вернулся домой уже в облачении архиепископа. В кабинете его ждала Фийон. Будучи одновременно агентом тайной полиции и хозяйкой веселого заведения, эта дама имела в любой час доступ к Дюбуа. Даже в этот торжественный день Фийон не посмели не впустить, так как она заявила, что у нее есть сообщение чрезвычайной важности. «О, черт возьми, вот это встреча!» — воскликнул Дюбуа, увидев свою старую знакомую. «Знаешь, приятель, — ответила Фийон, — если ты настолько неблагодарен, что забываешь старых друзей, то я не так глупа, чтобы забывать своих, особенно когда они идут в гору». «Послушай, — сказал Дюбуа, снимая свое облачение, — ты теперь, когда я стал архиепископом, намерена по-прежнему называть меня приятелем. Еще бы, теперь-то уж только приятелем, и никак иначе. Я даже готова попросить у регента, когда с ним увижусь, сделать меня настоятельницей какого-нибудь женского монастыря, единственно, чтобы не отстать от тебя. А этот повеса по-прежнему навещает твое заведение? Увы, теперь уже не ради меня, приятель. Пролетели счастливые деньки, но я надеюсь, что они вернутся, и что на судьбе моего заведения сразу скажется твое повышение. «Бедная моя подружка», — сказал Дюбуа, наклоняясь, чтобы Фийон отстегнула ему крючок на мантии. «Ты же сама понимаешь, что теперь положение изменилось, и я больше не смогу навещать тебя, как прежде. Что-то ты больно загордился, ведь Филипп ко мне ходит по-прежнему». «Филипп всего лишь регент Франции, а я архиепископ, понимаешь?» «Да, кстати», — сказал Дюбуа, продолжая раздеваться. «Знаешь ли ты, что твои агенты ни черта не делают последние 3-4 месяца? И что, если так будет продолжаться, мне придется прекратить тебе выплату жалования?» «Ах ты, подлец! Вот как ты обращаешься со своими старыми друзьями! Ладно же, я пришла к тебе с важным сообщением, а теперь ничего не скажу». «С сообщением? О чем?» «То-то о чем. Ну-ка, отними у меня жалование». «Уж не об Испании ли идет речь?» — спросил новоиспеченный архиепископ, нахмурив брови, так как инстинктивно чувствовал, что опасность грозит оттуда. «Речь идет, приятель, всего-навсего об одной девице, с которой я хотел бы тебя познакомить. Но раз ты становишься отшельником, прощай». И Фийон направилась к двери. «Ну ладно, ладно, будет, иди сюда», — сказал Дюбуа и направился к своему секретеру. И старые друзья, вполне достойные друг друга, остановились и, встретившись глазами, расхохотались. «Вот так-то лучше», — сказала Фийон. «Я вижу, еще не все потеряно. С тобой все-таки можно иметь дело. А ну-ка, приятель, отомкни свой секретер и поделись со мной его содержимым. А я открою рот и поделюсь с тобой кое-какими сведениями». Дюбуа вынул сверток, в котором было 100 луидоров, и показал его Фийон. «Ну хорошо. Так что же ты хотела мне сказать? Я слушаю». «Прежде всего ты должен мне обещать одну вещь», Какую же? Поскольку дело касается одного моего старого друга, ты должен обещать, что с ним ничего дурного не случится. Но если твой старый друг негодяй, заслуживающий виселицы, какого черта тебе надо спасать его от наказания? Это уж мое дело, у меня свои принципы. Отстань, я ничего не могу тебе обещать. Ну что ж, тогда прощай, приятель, возьми свои 100 луидоров. О, да ты, я вижу, стала недотрогой. Вовсе нет, но у меня есть свои обязательства перед этим человеком. Он вывел меня в люди. Тогда ему есть чем похвастаться. Он оказал обществу неоценимую услугу. Я тоже так думаю. И ему не придется об этом жалеть, поскольку я ничего тебе не скажу, если ты мне не обещаешь сохранить ему жизнь. Ну ладно, мы его не казним. Я даю тебе слово. Теперь ты довольна? Какое слово? Слово честного человека. Приятель, ты хочешь меня обмануть? Ну, знаешь, ты мне надоела. Ах, надоела. Отлично, тогда прощай. Я велю приятельнице арестовать тебя. Думаешь, я испугалась? Я велю отвезти тебя в тюрьму. Плевать я хотела на твою тюрьму. Я тебя там сгною. Не успеешь, сам раньше сдохнешь. Но послушай, что же ты в конце концов хочешь? Я хочу знать, что капитану не угрожает смерть. Хорошо. Ты даешь слово? Слово архиепископа не годится. Слово аббата не годится. Слово Дюбуа идет. Так вот, прежде всего я должна тебе сказать, что мой капитан прокутил больше, чем любой другой в королевстве. Черт возьми, конкуренция здесь немалая. И тем не менее, пальма первенства принадлежит ему. Продолжай. Так вот, нужно тебе сказать, что мой капитан стал в последнее время богат, как Кресс. Должно быть, обокрал какого-нибудь интенданта. На это он не способен. Убить это, пожалуйста, но обокрасть, за кого ты его принимаешь. Так откуда же, по-твоему, у него взялись деньги? Ты разбираешься в монетах? Конечно. Ну, что это за монеты, по-твоему? Ого, испанские дублоны. Золотые. С изображением короля Карла II. Дублоны, которые стоят 48 ливров штукой, которые так и сыплются из его карманов. И давно на него пролился этот золотой дождь? Давно ли? За 2 дня до попытки похитить регента на улице Добрых Ребят. Улавливаешь связь? Ну да. А почему ты пришла ко мне с этим только сегодня? Да потому что запасы капитана начинают истощаться, и настал как раз подходящий момент для того, чтобы узнать, где он их будет пополнять. А ты не торопилась, чтобы он успел порастрясти свои дублоны, не так ли? Всем жить надо. Все будут жить, подружка, даже твой капитан. Но я должен знать каждый его шаг, понятно? День за днем. В которую из твоих девиц он влюблен? Во всех, когда у него есть деньги, а когда нет, в нормандку. Это его сердечная привязанность. Я ее знаю, такую не проведешь. Да, но тут на нее нечего рассчитывать. Почему? Она, глупышка, любит его. О, вот счастливчик. И он этого заслуживает, смею тебя уверить. У него золотое сердце, все отдаст, не то что ты, старый скряга. Ладно, ладно. Ты же сама знаешь, что при известных обстоятельствах я расточительнее блудного сына. Все в твоих руках. Что ж, сделаю, что смогу. И так я буду каждый день знать, как проводит время капитан. Договорились. Каждый день. Ты даешь мне слово? Слово честной женщины не годится. Слово фион. Идет. Прощайте, монсеньор. Прощай, подружка. Фион направилась к двери, но в тот момент, когда она собиралась выйти, в комнату вошел лакей. «Монсеньор», — сказал он, — «тут один человек просит ваше преосвященство принять его». «А кто он, этот человек, болван?» «Служащий королевской библиотеки, который в свободное от работы время занимается перепиской. И что ему надо?» «Он говорит, что должен сделать чрезвычайно важное сообщение вашему преосвященству». «Наверное, какой-нибудь бедняк, просящий о помощи». «Нет, монсеньор, он говорит, что пришел по политическому делу». «Касающемуся чего?» «Испании». Тогда пусть войдет, а ты, подружка, пройди-ка в соседнюю комнату. Это еще зачем? А вдруг этот переписчик и твой капитан друг с другом связаны? Это было бы забавно, — сказала Фийон. Ну, иди скорей. И Фийон исчезла за дверью, на которую ей указал Дюбуа. Минуту спустя лакей открыл дверь и доложил о господине Жане Бюва. А теперь мы расскажем, как случилось, что наш скромный герой удостоился чести быть принятым монсеньором, архиепископом Камбрейским.